Авентюра девятая. О том, как Зигфрид был послан в Вормс. В десятый раз зардела заря на небосклоне, когда бургундом молвил лихой владетель Тронье. «Известие в Вормс на Рейне пора отправить нам. Давно бы нашему гонцу быть надлежало там». «Вы правы, друг мой Хаген», — сказал король в ответ, — «и лучшего посланца, чем вы, конечно, нет. В Бургундию, родную, отправьтесь сей же час, и нашим милым землякам поведайте про нас». «Нет», — отмахнулся Витязь, — «в гонцы я не гожусь, я с большей охотой здесь в море потружусь, оберегаю женщин, поклажу и казну, пока не возвратимся мы в бургундскую страну. Пусть лучше Зигфрид едет гонцом от вас туда, он ваше порученье исполнит без труда, а если вам отказом, — ответит он в досаде, — его просите уступить сестрице вашей ради». Послал державный Гунтер за Зигфридом людей и молвил: «Мы подходим к родной стране моей, и должен известить я сестру и мать о том, что в стольный Вормс мы в скорости по Рейну приплывем. Коль быть гонцом, согласны вы, друг бесстрашный мой, в долгу я не останусь, когда вернусь домой». Не согласился Зигфрид, но Гунтер стал опять с настойчивыми просьбами к герою приступать. «Вам за услугу эту воздам не только я, вовеки не забудет о ней сестра моя, пригожая Кримхильда, которой Зигфрид мил». Тут королевич сразу же решение изменил. «Служить гонцом я счастлив вам, Гунтер благородный, я для сестрицы вашей готов на что угодно, ужели отказать я хоть в чем-нибудь решусь, той, чье благословение утратить так страшусь? Тогда скажите Уте, что сватовство свое осуществил с успехом счастливый сын ее. Скажите также братьям и всем друзьям моим, что нынче в добром здравии в отчизну мы спешим. Вас передать прошу я сестре моей пригожей земной поклон от брата и от Брюнхильды тоже. Пусть ведает вся челядь и каждый мой вассал, что я добился за морем того, чего желал. Пусть Ортвин, мой племянник, немедля разобьет и уберет богато шатры у рейнских вод, и пусть без промедления даст знать моей родне, что я на свадьбу всех прошу пожаловать ко мне. Уведомите, Зигфрид, сестру мою особо, что буду я Кримхильде признателен до гроба, коль, встретившись впервые с невестою моей, радушье и внимание она окажет ей». Брюнхильде Зигфрид отдал почтительный поклон. Со свитой королевы затем простился он и в Вормс помчался сушей, чтоб обогнать суда. Никто гонца проворнее не видел никогда. Скакала с нидерландцем две дюжины бойцов. Весь город всполошило прибытие храбрецов. Узнав, что королевич вернулся к ним один, решили вормсы в ужасе: «Погиб наш господин». Как только Зигфрид спрыгнул с коня у стен дворца, сбежал ему навстречу млад Гизельхер с крыльца. За ним вдогонку Гернот, который закричал, узрев, что королевич в Вормс без Гунтера примчал. «С приездом, смелый Зигфрид, я был бы слышать рад, что с Гунтером случилось. Где наш любезный брат? Ужель не совладал он с Брюнхильдой молодою, и завершилось сватовство великою бедою?» Ни вам, ни вашим ближним тревожиться не след. Через меня мой спутник вам шлет большой привет. С чужбины возвратился он цел и невредим. С хорошими известиями вперед я послан им. Вы лучше так устроите, чтоб я сию ж минуту мог повидать Кримхильду и королеву Уту. Мне передать велели невеста и жених, что, к счастью обоюдному, все сладилось у них. Млад Гизельхер ответил: «Идемте к ним сейчас. Ручаюсь, будет рада сестра увидеть вас. Она о брате слезы и днем и ночью льет, но все ее сомнения рассеет ваш приход. Я, — молвил смелый Зигфрид, — ей предан всей душой. Все для нее свершу я с охотою большой, но мой приход внезапный перепугает дам. И Гизельхер пообещал, что предварит их сам. Он отыскал немедля свою сестру и мать и стал с веселым видом такую речь держать. К нам Зигфрид Нидерландский явился во дворец. Он Гунтером вперед на Рейн отправлен как гонец. Я вас прошу покорно принять скорее его. Пускай он все расскажет про брата моего. Ведь им же вместе ездить в Исландию пришлось. Немалое волнение доставил дамам гость. Они оделись наспех, и был в покое к ним введен посланец знатный с почтением большим. Предстал Кримхильде Зигфрид к восторгу своему, и обратилась девушка приветливо к нему. «С приездом, славный Зигфрид, храбрейший из мужей! Но где ж державный Гунтер, король страны моей? Ужель мой брат могучий Брюнхильду не сломил? Коль на чужбине он погиб, мне белый свет не мил». Сказал отважный Витязь: «Не лейте больше слез, я радостные вести красавица привез, и жду за них награды, положенной гонцам. Жив и здоров ваш смелый брат, меня пославший к вам. Он и его невеста должны быть скоро тут, и в ожидании встречи родне поклоны шлют. Вы плачете напрасно, ручаюсь в этом честью». Кримхильда век не слышала отраднее известия. Оборкой платья белой, как первый зимний снег, она смахнула слезы, слонит ресницы век. Прошли ее печали, рассеялась тревога, за что она была гонцу признательна премного. Кримхильда сесть велела посланцу на скамью и молвила сердечно: «Признательность мою, вот все, что дать в награду, могу я вам, смельчак. Тому не нужно золото, кто им богат и так». «Будь я, — ответил Зигфрид, — богаче в 30 раз, любой подарок принял я и тогда б от вас». Красавица зарделась: «Благодарю за честь», и приказала спальнику дары гонцу принесть. 2 дюжины запястий широких, золотых, украшенных рядами каменьев дорогих, дала послу Кримхильда, но не взял их герой, а щедро ими одарил ее прислужниц рой. Когда ж и Ута стала его благодарить, он молвил: «Вас обеих я должен предварить, что просьбу к вам имеет король, ваш сын и брат. Коль вы ее исполните, он будет очень рад. Надеется он твердо, что всех гостей его вы примете с почетом, и хочет сверх того, чтоб вышли вы со свитой на берег их встречать. Я думаю, его не след отказом огорчать». Воскликнула Кримхильда: «Вовек не откажу, всегда с большой охотой я брату услужу. Что мне он не прикажет, я все исполню вмиг». И заолел от радости ее прекрасный лик. теплей не принимали ни одного посла. Не будь ей стыдно, дева его бы обняла, когда ж он с ней учтиво простился, наконец. Все сделали бургунды так, как велел гонец. Созвали Синдольд, Хунольд, а также Румольд, смелый, дворцовую прислугу, и принялись за дело. Спеша убрать к прибытию невесты с женихом, шатры, уже разбитые, на берегу речном. Отважный Ортвинсгере трудились им подстать. Они гонцов к вассалам успели разослать. На свадьбу государя, прося их всех прибыть, не управлялись женщины себе наряды шить. В дворцовых помещениях все стены до одной увешали коврами в честь Гунтера с женой. Богато изукрашен был пиршественный зал. С веселым нетерпением весь город свадьбы ждал. Родные и вассалы трех братьев королей и день и ночь скакали на Рейн встречать гостей. Все в Вормсе неизменно приезжим были рады, все доставали из ларцов богатые наряды. Внезапно от дозорных известия пришли, что корабли Брюнхильды уже видны вдали. Народ на берег хлынул, поднялись шум и гам, всегда на храбрецов взглянуть охота храбрецам. Промолвила Кримхильда своим подружкам тут: «Те, кто со мною вместе гостей встречать идут, одежду побогаче пусть вынут из ларцов, чтоб заслужили мы хвалу приезжих удальцов». Затем явилась стража, чтоб дам сопровождать, и челядь поспешила коней к крыльцу подать. На берег предстояло им женщин отвезти. Их сбруя так была пышна, что краше не найти. Отделкой золотою слепили седла взгляд, на сбруе самоцветы нашиты были в ряд. Пораставляла челядь для всадниц молодых подножки золоченые, подслав меха под них. Перед крыльцом дворцовым, как помнить вы должны, наездниц знатных ждали лихие скакуны. По персии их были из шелка дорогого, никто из вас, наверное, и не видал такого. Придворных дам, а было их 86, взяла с собой Кримхильда, блюдя свой сан и честь. Шли вслед за ними девы, одна милей другой, покамест не носившие повязки головной. Горели ленты ярко в их русых волосах, богатыри смотрели с волнением в сердцах, как 54 девицы эти шли встречать с почетом Гунтера, владыку их земли. Богатством отличались наряды дев и дам, красавицы мечтали понравиться гостям, и потому оделись с изяществом таким, что мог лишь тот, кто очень глуп, быть равнодушен к ним. На оторочку платьев пошли у них у всех и шкурки горностая, и соболиный мех, шелк рукавов широких, запястья облегали. Нет, все уборы их назвать под силу мне едва ли. Была неотразима их гордая краса. Вкруг талий обвивались цветные пояса, под тонким ферандином из аравийских стран угадывался явственно прелестный гибкий стан. Корсаж с тугой шнуровкой высоко грудь вздымал и яркостью наряды румянец затмевал. Переполняла радость сердца прекрасных дев. Честь эта свита сделала б любой из королев. Вот так они собрались и сели на коней, и поскакали к Рейну с толпой богатырей, был каждый из которых вооружен щитом и ясеневым дротиком с каленым острием. Примечание к авентюре 9. Пусть лучше Зигфрид едет гонцом от вас туда. Хаген в очередной раз побуждает Гунтера воспользоваться услугами Зигфрида. Кримхильда сесть велела посланцу на скамью. Тем самым посланцу оказана особая честь. Тому не нужно золото, кто им богат и так. Кримхильда не решается предложить награду Зигфриду не только потому, что он и без того богат, но и потому, что он очень знатен. Принятие же дара влечет за собой обязательства со стороны одаренного. Получивший подарок считался в какой-то мере подвластным дарителю. Вот причина, по которой Кримхильда ограничивается выражением Зигфриду своей признательности. Он со своей стороны изъявляет готовность принять от нее подарок. Строфа 557. «Не страшась зависимости от Кримхильды, раздав тут же полученное от нее запястье, Зигфрид, наряду с демонстрацией царственной щедрости, доказывает Кримхильде, что для него дороги не сами по себе подарки, а ее милостивый жест». Придворных дам 86. Ровно столько же дам взяла с собой Брюнхильда, строфа 525. Девы, покамест не носившие повязки головной, замужние женщины не могли показываться на людях с непокрытой головой без чепцов. Конец примечаний.